Мгновение спустя обрывки и купчи полетели на стол. Решение было принято. Я поеду в Канаду и попытаюсь счастья. В Калгари поезд пришел в половине девятого утра. Я наскоро позавтракал в вокзальном буфете и сразу же отправился в контору стряпчих. Владения МакГрея и Эчисона размещались на третьем этаже древнего кирпичного дома и были со всех сторон окружены нефтяными компаниями. Дверь слева от конторы стряпчих привлекла мое внимание. На ней было написано «Нефтеразведочная компания Роджера Фергюсона». Это был тот самый джентльмен, который поддержал когда-то моего деда. Дальше виднелась дверь с надписью «Льюис Винник, консультант по вопросам нефтеразведки». А напротив еще одна, на которой значилось «Гарри Фергюс, биржевой маклер». Чуть ниже свежей краской было выведено «Компания Ларсена. Работы по подготовке месторождений и эксплуатации рудников». Завершив инспекцию, я испытал странное чувство. Казалось, воздух в этом здании пропитан запахом денег. Эчисон оказался здоровенным краснолицым детиной. Его гладкие щеки поблескивали так, будто их специально отшлифовали пемзой. Мистер Веттерелл, он приподнялся и протянул мне пухлую ладонь. — Рад видеть вас. Хотите сигару? Я покачал головой и сел на предложенный стул. — «Очень жаль, что вы не написали мне перед отъездом», — заявил Эчисон. «Я мог бы избавить вас от этого зряшного путешествия. Но раз уж вы здесь, попробую объяснить вам, что к чему. Фозергилл пишет, что вы по каким-то причинам отказываетесь продавать участок». «Именно так», — подтвердил я. «По крайней мере, до тех пор, пока не увижу его своими глазами». «Мечтаете о нефти? Пустое занятие. Слушайте, мистер Веттерелл, прошлым летом Бой Блейден по заявке Роджера Фергюса поднял в королевство Кэмпбелла геофизическое оборудование. Льюис Винник провел необходимые исследования, и его отчет полностью опроверг предположение вашего деда. Вот копия этого счета». Он вытащил из папки пачку документов и бросил ее на стол. «К тому же вы лишь владеете территорией. Когда Роджер Фергюс давал наличные на развитие этого предприятия, он потребовал прав на все, что находится под землей. Впрочем, сделал он это скорее для проформы. Права ничего не стоят, поскольку их невозможно реализовать за отсутствием каких бы то ни было полезных ископаемых. Роджер Фергюс прекрасно это знал, но он любил старого Кэмпбелла и фактически подал ему милостыню, хоть мы и представили дело так, чтобы ваш дед об этом не догадался. «Могу ли я хоть взглянуть на участок?» — пробормотал я. Эчисон медленно затянулся сигарой. «Боюсь, что сейчас это невозможно. В горах еще зима, дороги засыпаны снегом. А между тем компания, которая хотела бы приобрести участок, должна приступить к строительству как можно быстрее. Вот». Он подтолкнул ко мне бумажку. «От вас требуется только подпись. Остальное — моя забота. Как видите, вам предлагают уже 50 000 чистыми. Гораздо больше, чем стоит этот никчемный участок. У строителей уже есть разрешение парламента, провинции на затопление участка, независимо от вашего согласия, но при условии, что вам возместят материальный и моральный ущерб». Я вижу, вы не вписали сюда название фирмы-покупателя. Для осуществления проекта будет создан специальный филиал. Тогда и впишем. Все формальности беру на себя. Похоже, вы прямо одержимы идеей заставить меня продать землю. Это в ваших интересах. Эйчисон вытащил изо рта сигару и подался вперед. Кроме того, я не забываю и о Роджере Фергюсе. Он лишился $40,000 с помощью вашего деда, и с нравственной точки зрения вы просто обязаны возместить ему убытки. Возвращайтесь к себе в отель и подумайте. Он поднялся. Захватите этот отчет. Жду вас с ответом в 17:00. Я вышел из кабинета и направился к лестнице. Но тут мой взгляд упал на табличку. Нефтеразведочная компания Роджера Фергюса. Повинуясь какому-то импульсу, я распахнул дверь. «Мне нужен мистер Фергюс», — сообщил я секретарше. «Мистер Роджер Фергюс болен и уже давно не заглядывает сюда», — ответила девушка. «У вас какое-то срочное дело? Его сын, мистер Генри Фергюс?» «Нет-нет», — сказал я, — «это скорее визит вежливости. Роджер Фергюс был большим другом моего деда, Стюарта Кэмпбелла». Я заметил, как сверкнули ее глаза. «Замечательный был старик», — сказала девушка с улыбкой. «Я могла бы позвонить мистеру Фергюсу домой. Уверена, что он согласится с вами встретиться, если, конечно, ему не стало хуже. Он перенес инсульт, и одна сторона тела сейчас полностью парализована». Роджер Фергюс согласился меня принять, а секретарша объяснила, как добраться. Поблагодарив ее, я вышел на улицу, отыскал такси и отправился в дом старика. Меня провели в огромный зал, битком набитый охотничьими трофеями и призами с выставок скота и лошадей. Минуту спустя сиделка вкатила кресло на колесах, и я увидел мужчину с широкими плечами, тяжелыми грубыми руками и огромной копной седых волос. «Так вот каков он, внучек!» Старик говорил с трудом, потому что двигались лишь мышцы левой стороны его лица. «Садитесь, садитесь. Стюарт частенько тебя вспоминал, малыш». «Пять минут», — заявила сиделка и удалилась. «Может, опрокинем по рюмочке?» — предложил старик и протянул левую руку к ящику письменного стола. «Мне вообще-то не разрешают, но Гарри приносит тайком. Это мой сын. Он надеется, что от виски я скорее тво. Твое здоровье», — добавил Роджер Фергюс, наполнив две рюмки с неразбавленным шотландским. «И ваше, сэр», — ответил я. «У меня этого добра больше не водится. Так и что ж тебя, сынок, заставило покинуть старушку Англию? Собираешься бурить разведочную скважину, да?» «Похоже, шансы мои близки к нулю», — грустно сказал я. «Эйчисон только что дал мне посмотреть отчет Винника». «Да, печальная история. А Блейден так надеялся на удачу. Хороший он парень, Блейден, наполовину индеец. Хотя разведчик из него, похоже, не важнецкой». Голос старика стал быстро затихать и превратился в шепот. Но спустя минуту Роджер Фергюс сумел взять себя в руки. «Так чем я могу быть тебе полезен?» «Вы были другом деда», — проговорил я. «Вот я и решил, что должен повидать вас». «Молодец! А какие-нибудь деловые предложения у тебя есть?» «Нет», — ответил я. «Да мне и в голову прийти не могло Это хорошо. Он пристально посмотрел на меня. Когда стареешь и богатеешь, становишься подозрительным по части мотивов, которые движут ближними. Расскажи-ка о себе. Я коротко поведал ему о визите Фозергила, о своем решении эмигрировать из Англии, а потом, сам не знаю почему, рассказал о приговоре, который вынесли мне врачи. Когда я умолк, старик, изучающий, посмотрел на меня. — А мы с тобой составим неплохую парочку, — сказал он с невеселой усмешкой. — Значит, теперь они хотят затопить королевство. — Что ж, возможно, это и к лучшему. Стюарту его земля принесла одни только беды. — Я видел Эчисона, — поспешно сказал я. — Он говорит, что те деньги, которые вы вложили в компанию, будут возвращены. — Ты же сказал, что пришел просто так, — гаркнул старик. — К черту деньги! Ничего ты мне не должен, ясно? Если хочешь пустить козе под хвост еще больше, чем пустил твой дед, можешь бурить скважину. Это твое право. Я засмеялся. — Нет, мистер Фергюс, это ваше право, а не мое. Все, что под землей, принадлежит вам и никому другому. — Да, я забыл. Он взял у меня стакан и спрятал его обратно в стол. Верно, полезные ископаемые — моя собственность. Интересно, почему Блейден так же горячо верил в успех, как и Стюарт? Винник — парень честный. Он не стал бы водить меня за нос. Вот что, парень, отправляйся-ка ты лучше назад в Англию. Если уж собрался помирать, то делай это в кругу друзей. Вошла сиделка, и я поднялся. Старик протянул мне левую руку. — Всего доброго, — сказал он. — Молодец, что зашел. Если твой врач не ошибся, нам недолго ждать следующей встречи. А тогда уж у нас с тобой будет целая вечность для разговоров. Лицо старика оставалось неподвижным, но в глазах вспыхнули озорные огоньки. Я вышел, сел в такси и поехал в гостиницу. Здесь я прочел отчет Винника, затолкал бумаги в портфель и отправился перекусить. Внизу у конторки стоял невысокий, кряжистый мужчина в пилотской куртке. Он освобождал номер, и я случайно услышал его слова, обращенные к портье. — Если меня будет искать Джек Харбин, скажите ему, что я вернулся в Джаспер. — Ладно, Джефф, — пообещал портье, — обязательно передам. — Джаспер. Это местечко находится на пути к королевству. — Прошу прощения, вы едете на машине? Вопрос вырвался раньше, чем я успел подумать о приличиях. — Ага. Человек смерил меня взглядом и дружелюбно улыбнулся. — Хотите прокатиться? — А место у вас найдется? — Чего ж не найтись? — Вы, я вижу, из Англии? Он протянул руку. — Джефф Харт. — Веттерелл, — представился я. Брюс Веттерелл. Ну вот и славненько. Собирайтесь поскорее. Надеюсь, мы с вами не соскучимся по дороге. Все было решено в долю секунды. Я не успел даже подумать об Эчисоне, да и не хотел о нем думать. Главное, я подбирался все ближе и ближе к королевству, а остальное не имело значения. Вы знаете некоего Джонни Карстера? — спросил я Джеффа Харта, когда мы миновали перевал, и перед нашими глазами раскинулся вечерний Джаспер. — Заготовителя? Кто же его не знает? — А где его можно найти? — Да где угодно, в радиусе 10 миль. У него тут табун лошадей, а летом он снабжает харчами туристов, но лучше малость обождать. Часов в 7 он заглянет в какую-нибудь пивную. Джефф Харт высадил меня у гостиницы и пообещал заехать в 7 часов, чтобы поискать Карстерса.